Ждите диска, слияние Москва-Северодвинск. Рассказывает сказки близкие на низких частотах. Без вылазки темные вывески натаскивают нас, как щенков. Каждому готовлено место в ященка. Щека запускает белый дым из бумажного ящика. Андеграунд есть, я так считаю. Сколько дыма в наших легких не подсчитал. Не проси пощады, а то как там сейчас. Шаманы уже не шарят в делах. Отжали турбо-шмаль, шмали по мозгам. С годами нам сдадут мусорам. Срам, срать прямо с рацией. Не дадут даже просраться. Ёбаные папарацци, а может нам остаться? Странно, что начали курить очень рано. Так вместе с Кешутом и Кострома. Нам нет, мы не растаманы. Мы просто курим и говорим здравствуй. Мой любимый цвет красный. Утром в ластах, мой язык пласт, на лоб пласты. Стреляешь в меня, хуй мордастый. Потом хвастай, как заставил чувака мозги пласкать. Скатертью дорожка, ласкай ножки у своей кошки. На звуковой дорожке контейнер и бегали. Пока вы прыгали, мы уже глубоко вскопали. Вы двигали хоп с котам. Ставь тайп-порог моим скидам. Моим подземным котам микрофон передам. Дам. Контейнеры бегали из страны, где криминал работает на пару с законом. Всех ебут и так далее, кругом враги и шпионы. Нездоровые загоны, пупки, воры, дурдом и своры голодного народа. Шизофрения как бы норма, притоны наполнены физической любовью за доллары. Мы все муравьи насекомые, рабы какого-то бога. Убогая структура, мозги в пудре, богатые пудрят ноздри. Лечиться уже поздно, кому-то за 90, кто-то просто вскрыл вены предмет. Остров. Что нам с того? Никто не в курсе, что там после. Простите, но мой рост 1.78 м. Поздняя осень, в бетонном лесу дохнут лоси. Отпиздят и даже не спросят. Уже устал слышать милую лирику от ёбнутых поэтов, идеров, рэперов. Сколько лет вам, блять, дают нервы? Вам нравится быть первыми? Сосите член, поэтому мы будем последними глубоко в подземелье. Наша студия находится в туалете, а бред не хуже даже пьяного соседа Петю. Поливайте свои фиалки, мы удобрим куст марихуаны. Под натривой лампой по-любому шишки будут чесать. Плюс грибы на пшеничном субстрате. Всем хватит, всем хватит. Зимой, летом, зеленым цветом хата, где пенится шампана. На дне кальяна стекла запотевшие, движения шамана с напором дыма искр. В жанре андеграунда дневного света лампа. Горшки цветочные, тянется рассада. Семя позолочено, но говном удобрено. В зеленой гуще видны клопы и чуйки. И к осени растущие, вонючих шипеющих папирусов. Будучи кухня не пустует без продукта убасующих. Системный блок для пробы, пиздатый фактор. Пригублены кальяны, разлагает запах дегустатор. Как трактор дизельный, порубленный текалыч. Живущих особей не слышишь, что в этой хате. Всем хватит, хватит рецепта русской бани. Заходите, парни, и техники. Вот что странно, пришедшие караваны понавезли говна. Я обратил внимание, такое дома можно вырастить в ванной. Раздосадованный мимо детского сада, я направился к Кострому. Доставая, раз расхваливал, пока я чаек завариваю. Где тут чайник заварочный? Затяжечка чего-то покачивает. Отключает, вдруг из-под люстры пернатый такой живенький. Я сглотнул слюну от неожиданности. Я не по жизни такой, у меня вообще дома нет живности. И этот еще, сука, рыженький, все пиздец, снесло крышу. Кто это сказал, сейчас мозги вышибу. Я все слышал, это наверняка ты рыжий. Лети сюда, маши крыльями. Что, его на той неделе сварили? Бля, да вы прикалываетесь. Ну показалось, с кем не случалось казусов. Давай, козяву, уже домой пора. Рабы дымит как надо, как канонада, как чуваки из Канады. Цепляет как сердце к атроманам. Кассета с андеграундом, как раздетая, но замужем. Я пойду, пожалуй, пока меня не разжаловали. Жаль будет остаться лишь на скрижалиях. Чики-пики, контейнеры бегали 2003.